Так, по крайней мере, мне рассказывали. «Ах, бедняжки-монахи!» — вздохнула госпожа Руперта. «Ах, как интересно!» — воскликнул Жак Обри. «Ах, какой шутесной истории!» — сказал Герман. «И вот однажды, — продолжала госпожа Перина, явно польщенная одобрением, — к настоятелю привели прекрасного юношу, который хотел поступить в монастырь послушником. Борода у него еще не выросла, но глаза были темные, как агат, а длинные шелковистые локоны чернее вороного крыла. Его тут же приняли без всяких затруднений. Юноша сказал, что его зовут Антонио, и попросился в услужение к настоятелю, на что дон Энгерант охотно согласился. Я уже говорила, что монахи этой общины прекрасно пели. У Антонио тоже был свежий благозвучный голос, и когда в следующее воскресенье он запел в церкви, то привел в восторг всех прихожан. Но этот чарующий голос звучал как-то странно и будил в душе слушателей скорее греховные, нежели возвышенные помыслы. Сами-то монахи были, разумеется, слишком невинны, чтобы юный певец мог смутить их покой. Заметили это только прихожане. Настоятель был так очарован голосом Антонио, что поручил ему петь под аккомпанемент органа все антифоны. Антифон — церковное песнопение, исполняемое поочередно двумя хорами или солистом и хором. Поведение юного послушника было безупречно, а настоятелю он прислуживал прямо-таки с непостижимым усердием и пылом. Единственное, в чем его можно было упрекнуть, это в постоянной рассеянности. Горящий взгляд его неотступно следил за каждым движением настоятеля. «На кого это вы все смотрите, Антонио?» — спрашивал его не раз дон Энгерант. «На вас, отец мой», — отвечал со вздохом юный монах. «Лучше бы вы смотрели в свой молитвенник, сын мой». «Ну а теперь на что загляделись?» «На вас, отец мой». «Глядели бы вы лучше на образ Богоматери, Антонио». «А теперь на что вы глядите?» «На вас, отец мой». «Антонио, глядите-ка лучше на святое распятие». Кроме того, дон Энгеран начал примечать, что с тех пор, как Антонио вступил в общину, его самого, то есть дон Энгерана, все чаще и чаще томили греховные мысли. Прежде он никогда не грешил более 7 раз в день, что, как известно, доступно только святым, а иногда просто трудно поверить, сколько он не перебирал в памяти свое поведение за истекший день, он никак не мог припомнить более 5-6 грехов. Теперь же настоятель дошел до 10, 12 и даже 15 грехов. Дон Энгеран пытался искупить свою вину перед Господом Богом. Постился, молился, истязал плоть, ничто не помогало. Чем строже он карал себя, тем больше грешил. Вскоре число грехов возросло до 20. Несчастный настоятель совсем потерял голову. Он ясно чувствовал, что гибнет, и не знал, как помочь беде. Кроме того, он заметил, всякого другого это успокоило бы, а его испугало, что то же самое творится с добродетельнейшими из его монахов. Все они находились под действием какой-то неведомой, непонятной, странной и непреодолимой силы. И если до сих пор исповедь их длилась не более 20 минут, получаса, теперь она занимала целые часы. Пришлось даже перенести время ужина. Между тем до монастыря дошли тревожные слухи, целый месяц волновавшие окрестных жителей. У владельца соседнего замка пропала дочь Антония. Она исчезла однажды вечером, точно так же, как несчастная Коломба, только я уверена, что наша Коломба — сущий ангел, а эта девица была, видно, одержима нечистой силой. Где только не искал ее бедный отец. Ну, точь-в-точь, как господин Прево искал нашу Коломбу. Оставалось только осмотреть монастырь. зная, что злой дух лукав,